Богдан и Бак. Асланевский воздухолетный вокзал, 9-й день 8-го месяца, средница, день. Как не хотелось Богдану устремиться, забыв обо всем, туда, где в самом беспомощном состоянии пребывала его юная и возлюбленная супруга, долг гостеприимства был превыше личных чувств. Бек приехал к нему, и оттого по всем законам божеским и человеческим Бек был почетным, долгожданным гостем, а он, Богдан, радушным и рачительным хозяином. Бек, конечно, понимал его чувства, но мало ли чувств у человека. Много. Что они, против необходимости вести себя сообразно долгу благородного мужа? Чувства для мужчины, что жены, долг, что отец. А потому стоило лишь воинам Бека загрузиться в поместительный туристический автобус, легко стомкаренный могучим красавцем Кармиконевым, Богдан верил здоровье Жанны в руки Всевышнего, усадил почтенного тестя рядом с собой на переднее сиденье Тахмасиба, почтительно пристегнул его ремнем безопасности, а потом, махнув водителю автобуса, мол, делай как я, повез свое воинство в готель «Меч Пророка». Найти его на карте не составило труда. Богдан понятия не имел, что делать с незваной подмогой, но видеть отца старшей супруги был несказанно рад, да и как-то легче, увереннее стал он себя чувствовать в этом странном и, что греха таить, не очень дружелюбном городе, когда за его повозкой, словно привязанный грузно и мощно, покатил транспорт с 33 бородатыми богатырями в папахах. Бек, щурясь, проводил взглядом проплывший мимо памятник с простертой в светлое завтра дланью и золоченой надписью о шляхах титанев на постаменте, чуть скривил уголок рта, помолчал, о чем-то размышляя, а потом сказал, глядя вперед. «Как я помню, еленские сказки, все пути титанов завершались в Тартаре навсегда». Богдан внутренне крякнул. Бек всегда мыслил своеобразно, но веско. Не совсем. Вечное стремление к полной справедливости в очередной раз принудило Богдана возразить. Был еще, например, Атлант. Он небо держал. «Ах!» — Бек презрительно шевельнул ладонью. «Атлант, Матлант!» Через мгновение он, всколыхнувшись всем корпусом, обернулся назад и еще раз, словно бы для того, чтобы окончательно в чем-то удостовериться, глянул на уменьшающийся памятник. Потом снова сел прямо. «Нет!» «Этот небо держать не стал бы», — сказал он, — «по лицу вижу. Да и челму в руке сжал неуважительно». «Да, я тебе так скажу». Голос Бека стал до нельзя язвительным. «Он бы Геуров на это дело поставил, а сам немножко кушал, немножко кальян курил, немножко кровь пускал, немножко девушек портил, а иногда бы говорил: «Эй, Атлант, Матлант, плохо держишь, одной рукой держи, другой рукой мне щербет неси. Я буду немножко пить и немножко тебя жизни учить». «Ну, зачем ты так, ата?» — проговорил добрый Богдан. «В конце концов, может, у него вера была такая?» Он не успел еще договорить, как и сам понял, что, инстинктивно вступившись за тех, на кого нападают, снова перестарался. Так часто бывало. Бек оттопырил нижнюю губу и коротко глянул на Богдана косым горячим взглядом. «Зачем обижаешь?» — мирно спросил он. «Или у тебя Бога нет, или у меня Бога нет. В Суре единомышленники, в аяте 47-м сказано: не поддавайся неверным, но и не делай оскорбительного для них. Положись на Аллаха, Аллах достаточен для того, чтобы на него положиться». А в суре «Покаяние», аяте 7 сказано: «Когда неверные справедливы к вам, тогда и вы будьте справедливы к ним». Причем тут вера? Паразит просто. Богдан вздохнул. В душе он был с Беком вполне согласен, но столь жесткая и однозначная позиция всегда казалась ему чем-то непозволительно бесчеловечным, ледяным, вроде клинка, сабли. Клинку и подобает быть клинком, это так, но рука, которая держит саблю, все-таки должна быть теплой. «Он же был мечтатель», — сдаваясь, проговорил Богдан, — «поэт. Память у старого Бека всегда была изумительной». Не задумавшись ни на миг, он неторопливо ответил: «В суре поэты сказано, на кого сходят бесы? Сходят они на всякого выдумщика и беззаконника, из которых многие лжецы, таковы и поэты, которым следуют заблуждающиеся. Не видел ли ты, как они, умоиступленные, скитаются по всем долинам и говорят о том, чего сами сделать не могут? Исключаются из них те, которые уверовали и делают доброе. Трудно с тобой спорить, Бек, — чуть улыбнулся Богдан. — Я только от себя говорю, а за тобой вся мудрость пророка. Бек отрицательно качнул головой. «За тобой тоже вся мудрость твоей культуры, да», — сказал он. «Ты защищаешь от меня того, для кого ты жалкий Геур. Кто мечтал, чтобы весь твой народ не шкнул? Тут за тобой весь ваш Христос. Как бы Ордусь стояла без таких, как ты? Я и преклоняюсь перед тобой, и боюсь за тебя, и сострадаю. Только одно могу ответить тебе. Слушай, был такой Джуанзы. Он сказал, если кто заставит глупца возносить хвалы истинному Дао, глупец лишь разобьет лоб. Себе разобьет, окружающим тоже разобьет, да. Ох и крут ты, Бек, качнул головой Богдан. Ох и крут. Бек чуть пожал широкими жесткими плечами. Жизнь крута, бесстрастно уронил он. Некоторое время они молчали. Тахмасип летел на предельной скорости, и просветы между придорожными кипарисами мелькали, словно кадры старой кинопленки. По ту сторону кипарисов простиралась, млеющая в теплом предвечернем свете, перекопанная степь, а вдали над горизонтом романтично темнели туманные и округлые громады лесистых гор. «Почему молчишь?» — наконец спросил достойный Шермамед, сидя прямо и неподвижно. «Что говорить?» — ответил Богдан. «Можешь не говорить, рассказать должен». Богдан чуть усмехнулся. «Нечего еще рассказывать, Бек, сам ничего не понимаю. Зачем тут роют столько?» Богдан покосился на Бека. Наблюдательности потомственному воину-интернационалисту тоже было не занимать. Бек был недвижим, но цепкий, стремительный взгляд его глаз работал неутомимо. «Говорят, древнеискательские раскопки, у них тут мода такая». Бек помолчал, щурясь. Солнце висело уже невысоко, и на поворотах било в глаза. «Веришь?» Богдан чуть пожал плечами. «Покамест не было поводов усомниться». «А что это еще может быть?» «Здесь действительно все помешаны на исследовании своего славного прошлого. По-хорошему помешаны, ничего не могу сказать, но чрезмерно как-то. А что? Буду еще смотреть, потом буду говорить». «Да что такое?» Бек пожевал губами, борода его встопорщилась. «Ты добрый человек», — сказал он наконец. «Ты прекрасный человек. Ты самый умный человек из всех, кого я знаю». «Так», — мрачно проговорил Богдан, — «после такого вступления должна следовать затрещина». «Зачем затрещина? Правда?» «Ну?» Бек опять пошевелил бородой и уронил. «Ты не воин». Богдан вздохнул и попытался, рассутулив ученую спину, сесть попрямее. «Не всем же быть воинами», — пробормотал он, — «а я этого и не сказал». Богдан притормозил, и шедший за ним автобус притормозил тоже. Они въезжали в Асланев. Проплыл справа утопающий в каштанах раскоп, переполненный трудящимися подростками. «Как слаженно копают, видишь, Бек?» — спросил Богдан. «Детям нравится, детям интересно». Бек видел, Бек много чего видел. «Шансовый инструмент в отличном состоянии», — сказал он. «Что?» — растерянно спросил Богдан. Взгляд Бека стал озабоченным. «Автоматы десантные с укороченным прикладом, да, кучно бьют». «Что?» — совсем обалдел Богдан. «Бек, это же игрушки». «Я знаю», — сдержанно ответил Бек. «Ты великий юрист», — чуть помедлил и добавил. «Хорошо, что я прилетел». «О, Господи», — сказал Богдан и умолк. Бек, видимо, почувствовал, что малость переборщил, пошевелил бородой, потом покосился в сторону Богдана, чуть улыбнулся. Положил коричневую руку Богдану на колено. «Ферузе тебя очень любит», — сказал он мягко, — «и я тебя очень люблю. Сказано в суре, корова, а я те 210-м. Их постигали бедствия, огорчения. Они потрясаемы были так, что посланник и с ним верующие говорили, когда же нам помощь Аллаха? Смотрите, помощь Аллаха близка».